За пределами купола пылевая буря усилилась, словно придя в бешенство от сознания невозможности помешать людям делать свое дело. Эльс вспомнила рассказы Саманты Нолл о подвигах турболетчиков тех давних лет. Какими же отважными были те пилоты, вырывавшиеся прямо в эпицентры свирепых земных ураганов на своих допотопных машинах, не имеющих даже возможности выставить в полете энергощит, рискуя своими жизнями ради спасения умирающего человека, срочно нуждающегося в медицинской помощи далеких врачей. Считается, что Нолл писала в основном сказки, хотя ее талант в области публицистики был неоспорим. Она была первым и до сих пор непревзойденным автором биографии великого Арториуса Объединителя. Но Элис не верила, что подобная отвага и профессионализм людей были всего лишь плодом воображения великой писательницы. Ерунда! Ее отец был пилотом, и не просто пилотом, а личным пилотом самого Арториуса. А туда уж точно не взяли бы никого другого, кроме лучшего аса. Так что Саманта знала наверняка, о чем пишет. И Росс действительно существовал. И существует до сих пор. Об этом знала наверняка уже сама Элис. Саманта Нолл писала не только сказки. Просто кому-то очень нужно, чтобы все так думали. Транспортник Элис стоял под разгрузкой, когда тревожно взвыл сигнал тревоги. Тут же ожила линия циркулярной связи. «Внимание! Аварийная ситуация на шахте С-3. Всем кораблям, направляющимся к шахте, срочно вернуться в зону комплекса. Медицинской службе приготовиться к оказанию помощи пострадавшим. Аварийно-спасательной службе зеленый коридор открывается через одну минуту». Сообщение повторилось дважды, и все стихло. Личный план вылетов на экране бортового компьютера моргнул и опустел. Какое-то время стояла тишина. Больше никаких указаний или сообщений не поступало. Диспетчер сектора выгрузки сообщил об окончании разгрузки и дал сигнал на вылет. Элис вывела транспортник из зоны сепараторов и в нерешительности остановилась. На руке завибрировал личный коммуникатор. «Эл, ты где? С тобой все в порядке?» Скрипучий голос Эда дрожал от волнения. «Все хорошо, Эдди, не волнуйся», — успокоила она старика. «Я только что разгрузилась, стою под куполом возле сепараторов, жду указаний». Старик облегченно вздохнул, приказал быть осторожнее и отключился. Элис вывела на экран канал спасателей. Картинка дрожала, судя по описывающей вираж камере, передача велась с флайера аварийной службы. Он делал круги над верхним входом в шахту. В центре готовился к спуску вниз корвет спасателей. По всему периметру стояли спасательные суда и бегали спасатели, распихивая прибывающих на лифтах из недр шахты людей. Из шахты то и дело вырывались бело-серые струи снега вперемешку со льдом, пылью и мелкими кусками породы. Элис вызвала бригадира. Фулнер ответил не сразу. «Слушаю тебя, Тоба!» Его голос звучал напряженно. «Что там произошло, Грегори?» — спросила Элис. «Струи льда — это из нового ствола? На такой высоте?» Фолнер угрюмо кивнул. «Толком ничего не понятно, но все похоже на таяние углекислого льда в пустотах породы. Судя по всему, не удержали температуру. Скоро будет взрыв». Он еще больше сник. «Кто-нибудь из наших внизу есть?» — поняла Элис. «Чак Карри. Что с ним?» «Не знаю», — уныло пожал плечами бригадир. «Связи нет». «Все при мне началось». Фолнер поморщился и с досадой сплюнул на пол. «Я только встал под разгрузку, как произошел первый прорыв газа. Шахтеры там ребята опытные, сразу смекнули, что к чему. Тут же объявили тревогу. Катран лично санкционировал срочную эвакуацию. Я взял на борт столько народу, сколько мог, и поднялся. Следом за мной в графике стоял Чак. Он спустился за остальными. Там оставалось человек 8. Он только и успел, что принять их на борт. Что случилось дальше, неизвестно. Похоже, произошел первый взрыв или выброс был прямо под бортом. Но был слышен грохот, и связь пропала. Теперь вся надежда на них. Он кивнул куда-то в бок. Элис поняла, что Фулнер тоже смотрит частоту спасателей. Тем временем спасательный корвет приближался к входу в ствол новой шахты. Снизу то и дело взлетали потоки газа, несущие куски породы различных размеров. Почти все крупные частицы быстро теряли скорость и падали вниз, отчего в шахте шел настоящий каменный дождь, густо осыпающий защитный кокон энергощита корабля-спасателей. И пилот вел корвет немного сбоку от проекции нижнего ствола, чтобы раньше времени не перегружать щит под ударами снизу. Видимость упала метров до 5. Руководитель аварийно-спасательной группы безостановочно вызывал по ближней связи потерявшийся транспортник и шахтеров. У самого края нижней шахты в эфире сквозь мощные помехи пробился голос одного из проходчиков. Он сообщил, что транспортник раскололо надвое мощным выбросом. Щит вышел из строя, пилот ранен, оставшиеся шахтеры укрылись в обломках корабля. В этот момент последовала очередная серия выбросов, и связь потонула в сильнейших помехах. Спасательный корабль стал надвигаться на вход в нижнюю шахту, словно задвижка, готовясь к спуску в узкий ствол. И Элис уже различала на экране знакомые очертания узкой шахты. Внезапно снизу ударил мощный фонтан газа. Изображение резко закрутилось, словно волчок, и погасло. Спустя секунду экраны уже транслировали передачу с флайера, висящего над верхней шахтой. Несколько мгновений в эфире спасателей стояла неразбериха, после чего радиосвязь со спасательным кораблем была восстановлена. Сразу стало ясно, что дело дрянь. Их корвет лежал на дне первой шахты, щит потерял 70% мощности, двигатели не работали, повсюду шел каменный дождь. Фулнер в сердцах выругался, и Элис поняла, что все еще находится на связи с бригадиром. — Все, — мрачно выдохнул Фулнер, — не успеют. Слишком долго спускаться. Элис подняла транспортник в воздух и повела машину к выделенному для спасателей коридору. Он оказался еще открытым. Она вылетела за пределы энергокупола и вывела двигатели на полную мощность. Транспортник бешено рванулся сквозь бушующий ураган. Элис вышла в эфир на частоте аварийно-спасательной службы. «Говорит Элис Тоба. Прошу немедленно очистить входной коридор на шахту С3. Повторяю, во избежание столкновения немедленно очистить входной коридор». «Элис, что ты делаешь?» — испуганно закричал Фулнер. «Все в порядке, Грегори», — успокоила бригадира Элис. «У меня управляемость лучше. Я успею. Проследи, чтобы не занимали коридор. Я там буду через минуту. Мне будет некогда притормаживать». Она мило улыбнулась Фулнеру и отключилась. Дистанцию до С3 Элис прошла, побив собственный рекорд скачек. Вести машину на бешеной скорости по приборам было не самой удачной идеей. Но выбирать не приходилось. Никто не знал, когда произойдет взрыв. Она и так могла не успеть. К счастью, Фулнер не стал тратить время на сопли и связался с начальником аварийно-спасательной службы. Тот вышел в эфир, когда до коридора в купол шахты оставалось секунд 5, и сообщил, что путь свободен. Элис на полном ходу ворвалась внутрь и на полной скорости бросила машину в жерло шахты, выполнив поворот сверху вниз под углом 90 градусов. Перепуганный флайер спасателей, ведущий трансляцию, запоздало шарахнулся в сторону, когда было уже поздно. Еще никто не спускался в шахту пикированием. Даже обычный вертикальный спуск в ствол считался операцией повышенной опасности. Старую шахту Элис прошла за пару секунд и резко развернула машину параллельно земле, практически на месте, зависнув у самого входа в нижний ствол. Бортовой компьютер густо краснел отметками перегрузки маршевых, маневровых и реверсивных двигателей, а энергия встречной скорости, мчащегося вниз корвета и рвущихся вверх выбросов была настолько велика, что индикатор щита показывал запас прочности в 3%. Элис убедилась в том, что щит еще исправен, и, не теряя времени, начала вертикальный спуск в нижнюю шахту. Потоки вырывающегося газа, несущие камни различных размеров, били снизу почти непрерывно. Но щит держал и даже понемногу восстанавливал свою мощность, не испытывая больше прежних огромных энергий встречных ударов. Каменный дождь шел сплошной стеной сверху. Струи раскаленного газа белесыми облаками окутывали транспортник снизу. Видимость не превышала 2 метра. И Элис опускалась все ниже, больше полагаясь на память и чувство габаритов корабля, чем на обзорные экраны и приборы. Посадку она совершила, не выпуская опор, на брюхо, прямо на расколовшийся корвет Чака Карри. — Чак! Или кто меня слышит? Это Элис Тоба! Давайте быстро на борт! Щит долго тут не протянет! — крикнула Элис в микрофоны ближней связи и открыла входной люк. Несколько секунд никто не появлялся. Наконец, в люке возникла пара шахтеров, несущих на руках бессознательного товарища. Затем занесли Карри и еще одного раненого. Остальные были в изодранных скафандрах со следами крови, но двигались самостоятельно. Последний из шахтеров, подволакивая ногу, ввалился в корабль и махнул девушке рукой, показывая, что больше никого не осталось. Элис закрыла люк и резко взмыла вверх. Индикатор щита снова был в красной зоне, и стоило как можно быстрее выйти из нижнего ствола, убрав из-под безжалостных ударов брюха. Едва транспортник поднялся над входом в нижнюю шахту, Элис резко бросила машину в сторону, уходя от очередного выброса. Она посмотрела на обзорные экраны, ища глазами упавший корабль спасателей. Тот оказался совсем рядом, и Элис, постаравшись подойти как можно ближе, выпустила посадочные опоры. Спасатели среагировали мгновенно и, не теряя времени, организованно запрыгивали в транспортник, даже успевая тащить на себе какое-то оборудование. Пока Элис закрывала люк и убирала опоры, 2 из них заглянули в пилотскую кабину. Спасатели взглянули на Элис, после чего один из них молча вытащил из кармашка скафандра купюру в 20 кредитов и передал второму, после чего оба также молча вышли. «И эти туда же». Устало подумала Элис и, развернув машину носом вверх, стремительно набрала скорость, обгоняя потоки выбросов. Корвет выскочил из шахты на поверхность, словно кусок скалы из жерла извергающегося вулкана. В ту же секунду она услышала голос начальника аварийно-спасательной службы. — Мисс Тоба! Щит с шахты полностью снят! Как можно скорее покиньте зону С-3! «Не сбрасывайте скорость!» Элис бросила взгляд на экран заднего обзора. Из опустевшей шахты лениво вырывались струи газа. «Зря так торопилась», — мелькнуло в голове. В то же мгновение 200-метровый диаметр шахты со страшным грохотом разлетелся вдребезги, и обзорный экран заслонило изображение огромного кипящего облака газа, пыли и камня. Индикатор щита тревожно взвыл, собираясь покончить с собой, но бояться уже было нечего. Спустя секунду Элис вышла из кратера, вывела корабль в горизонтальный полет и взяла курс на горнорудный комплекс.